«Как не говорите, богема!» — вздыхал Константин Артемьевич. «Он, конечно, милый человек, ваш Поливанов. Но люди искусства не считают себя ответственными за полет своих чувств. У иного першит в левой ноздре, а он уверяет, что умирает досрочно от любви. Ну а Саша?» На третий день после своего приезда Леша спросил: «Ты что, не влюбиться ли собралась?» «Дурак!» — вспыхнув, сказала Саша и запустила в него книгой. Вот вам и весь ответ. Но Леше полегчало. «Нет», — думал он, — «это тетки выдумывают. Саша за Поливанова не пойдет, она любит Андрея и будет любить всегда». И вот Леша стоит в вестибюле кинофабрики в Лиховом переулке. Он мнет в руке кепку, ищет глазами друга их семьи, оператора Поливанова. Дверь за Лешиными плечами хлопает. Лешу толкают. Он высокий парнишка, но его почему-то никто не замечает. Эх, зачем он пришел в штатском? «Почему они все такие довольные?» — думает Леша. У них такой вид, будто они самые главные на земле. Когда Леша еще учился в своей 14-й школе, он не любил соседнюю 42-ю. Он считал, что там много типов. Что это значило, не мог бы объяснить даже он сам. Так вот сейчас Леше казалось, что на кинофабрике тоже множество типов. Мимо Леши пробежала молоденькая девушка. Красивая и разодетая, как в кинокартине, она обдала его запахом духов. Она тоже плевать хотела на Лешу. Она тоже была тип. Через плечо у нее висел фотоаппарат, новенький ФЭД, и это тоже оскорбило Лешу. Люди кружились, сталкивались, перекликались, шутили им одним понятными шутками. Они как будто говорили: «Мы творим искусство, а тут ходят всякие». «Всякие» — это был Леша. Леша был здесь не первый раз, и раньше ему тут очень нравилось. Роскошную фразу о том, что искусство облагораживает человека, и остроумнейшую шутку «кланяйся тете Ути», которую все они повторяли, Леша унес именно отсюда. И красивые девушки с киноаппаратами тоже очень ему нравились. В школе, бывало, он любил говорить ребятам небрежно: «Поливанов меня познакомил вчера с одной». Поливанов. Вот что ему не нравилось. «Вы наверх? Скажите, пожалуйста, Поливанову, что его ждут насчет грузовика», — сказал он Лузину, молодому человеку в куртке, блестевшей от обилия молний. Главную молнию от подбородка до живота он то опускал, то поднимал, и казалось, что он делает себе харакири. Лузин, это был помощник Поливанова, взлетел по лестнице, сверкнув резиновыми пятками, и Леша услышал его голос. Он кричал: «Эй, Поливанов, тебя Шурин дожидается!» «Шурин?» У Леши отчего-то стало сухо во рту. Почти тотчас же на лестнице показался Дмитрий Александрович. «А, ты уже здесь? Вот и прекрасно! Ну, как дома?» «Дмитрий Александрович», — сказал Леша бледнее, — «скажите, пожалуйста, что такое Шурин?» «Шурин? Погоди, погоди. Тесть, свекор, деверь. Я всегда путаю. Постой, постой. Шурин — это что-то вроде деверя. Ах, да, точно. Шурин — это брат жены». Горло у Леши похолодело, как будто он сразу проглотил 3 порции мороженого. Мороженое катилось вниз, замораживая все на своем пути. Вот оно. «Брат жены? А разве Саша вам жена?»